Здравствуйте. Меня зовут Александра, я звоню вам от имени страховой компании MetLife, партнер банка Ренессанс Кредит. Вам удобно сейчас разговаривать? Да. Благодарю вас. Для контроля качества обслуживания наш разговор может быть записан. Сергей Борисович, мы рады сообщить, что специально для клиентов банка «Ренессанс Кредит» была разработана программа страхования от несчастных случаев «Оптима» на выгодных условиях, которая работает в трех направлениях – индивидуальный, семейный и детский. Для того, чтобы подобрать наиболее подходящий вариант для вас, уточните, пожалуйста, вы состоите в официальном зарегистрированном браке? Почти. Почти в официальном. Это как понимать, простите? Ну, у нас было просто два бракосочетания. Один по славяно-языческим законам, а второй по гражданским законам. Ну, то есть зарегистрировано, правильно, официально? Да. Ну, почти. Ну, наполовину зарегистрировано. Просто в ЗАГСе сказали, что язычников нельзя им регистрировать. Ну, а я как-то... Жена не язычница, а я язычник, вот. Угу. Поняла вас. Скажите, а у вас законные детки в возрасте от 1 года до 17 лет включительно имеются? Ну, да, пополам. А, простите. Ну, пополам, в смысле, у нас 10 детей, просто мы 5 детей зарегистрировали официально в ЗАГСе и крестили, потому что жена православная, 5 детей... Не крестили, ну, по обычаям наших предков, потому что я язычник. Поняла вас. В этом плане могу предложить вам, вам индивидуальный платиновый план и детский расширенный план. Индивидуальный платиновый план предусматривает защиту для вас по риску постоянная полная или постоянная частичная нетрудоспособность в результате несчастного случая. Страховая выплата составит до 1 миллиона рублей по рискам перелома и ожоги, мелкие травмы. В результате несчастного случая до 100 тысяч рублей. Детский расширенный план предусматривает защиту для вашего ребенка, точнее детей, по риску телесные повреждения в результате несчастного случая. Страховая выплата составит также до 1 миллиона рублей. По рискам перелома и ожоги, мелкие травмы в результате несчастного случая до 100 тысяч рублей. Стоимость данных программ для вас составляет всего 840 рублей в месяц. 420 рублей в месяц по первому плану, так и по второму плану. Такая стоимость программы комфортна была? Вообще интересно, мне просто немножко непонятно, а как определяется страховой случай? Что смотрите, нужно? Так как программа вам на льготных условиях, она по сниженной стоимости. То есть за всю семью получается, за вас и деток, 840 рублей выплата в месяц. Не-не, я не про это. Я про то, что как подтвердить, что это страховой случай. Просто я объясню. Можно я сейчас объясню просто? Да, дело да. В том, что мы на выходных с друзьями собираемся в лесу. У нас там есть тотем свой. И в честь бога Перуна нашего мы друг другу топорами кидаем. И вот если не увернулся, то, значит, Перун так захотел, к себе призвал. Но бывает, что не сразу попадает там в ногу или в руку попадет. Это считаешь как несчастный случай? Но это преднамеренно же, правильно я понимаю? Нет, ну я же не специально, в меня топором кинули, допустим, и попали мне в ногу, в чашечку. Это считается как... Если это несчастный случай, то да, выплата будет. А как мне доказать, что это не я сам себе ударил топором? Да, мне тогда можно своего собрата привести, он подтвердит, что я в него кинул топором. Я правильно понимаю? Доказывать ничего не нужно. Чтобы получить выплату, бегать, доказывать не нужно еще раз. Что делаем при такой программе? В течение 30 дней звоним на горячую линию компании MetLife и сообщаем о том, что произошло. Далее сотрудник компании MetLife подсказывает необходимый пакет документов. Как правило, требуется два документа для получения выплаты. Это справка из любого медицинского учреждения с указанием точного диагноза, неважно, больница, травмпункт, поликлиника, и заявление на выплату с указанием расчетного счета, куда перечислят деньги. Могут потребоваться дополнительные документы в зависимости от случая, например, ксерокопия паспорта. Направляем документы Почтой России, и, как показывает практика, практику уже в течение 15 рабочих дней с момента получения компанией полного пакета документов уже производятся выплаты, которые клиент может потратить на любые цели. Ну, просто вот у нас проблема, вы сказали, что нужно в больницу обращаться, чтобы подтвердить, что диагноз. Ну, просто мы, дело в том, что мы не обращаемся в поликлинике, мы обращаемся только непосредственно к нашим волхвам, которые нам, собственно, все лечат и кости чинят. Ну, я не знаю, я могу у них там попросить какую-нибудь грамоту берестовую, они вам... Берестовую грамоту вам подойдет вам? Ну, она законная будет? Ну да, по законам славянского мира. А, скажите, пожалуйста, как еще раз эта справка называется? Я уточню, ну, чтобы точно вам ответить. Да не справка, это берестовая грамота, как мне говорили. Грамота берестовая. Берестовая грамота. Да. Ожидайте на линии, сейчас я уточню. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь в далекие тысячелетия. Алло, нас точит семя Орды, нас гнет ярмо басурман, но... В наших венах кипит небо славян. Алло. Эх, хотел застраховаться. Всем пока.